Глава 13. Вечером вторника Яна поужинала и устроилась на диване с ноутбуком и кружкой чая. Девушку переполняла решимость написать первую страницу своего романа. Она даже напечатала название «Сложная любовь». Вот и все, теперь уже нельзя останавливаться. Вечерние гости перестали приходить, поэтому Тиндер мирно дремал на краю дивана. Большую часть воскресенья девушка провела за ремонтом живой изгороди, используя для заделки дыры все найденные в сарае Камилы предметы — доски, кусок сетки рабицы и моток бечевки. Крис мог бы сказать, что все сделано непрофессионально, но это работало. Она загородила дыру досками, вставила кусок металлической сетки и прикрепила эту конструкцию к соседним кустам. Дыра надежно закрыта. Теперь неизвестные не смогут попасть на территорию коттеджа. Яна и Тиндер наслаждались мирными вечерами воскресенья и понедельника. Уверенность девушки в своих силах немного возросла. Утром она выключила датчик движения. Теперь в нем нет необходимости. А если оставить его включенным, он намотает большой счет за электричество. Электроэнергия расходовалась не только на само освещение, но и во время пассивной работы датчика. Она написала Крису, что успешно заделала дыру в изгороде, а тот ответил ей смайликом с поднятым вверх пальцем. Яна также написала Камилле. «Я взяла в сарае доски и сетку, чтобы отремонтировать изгородь в саду. Ничего?» Хозяйка ответила почти мгновенно. «Окей, я не против. Надеюсь, что загадочные визитеры больше тебя не потревожат». «Странно, но я же не говорила ей о неизвестных», — подумала девушка. «Наверное, хозяйке об этом сообщил Крис». Яна сделала глоток чая и поставила кружку рядом. Руки замерли над клавиатурой ноутбука. Сейчас она задумчиво смотрела на пустую первую страницу. Очень трудно приступить к своей первой книге, но хорошее начало — залог успеха. Читатели выбирают книгу по аннотации на обложке и первым страницам текста. Интернет-советы для писателей гласят: «Не старайтесь написать шедевр, просто запишите все, что пришло вам в голову, а потом отредактируйте. Просто начните». «Да уж, легче сказать, чем сделать», — подумала Яна. Девушка пересилила себя и начала печатать. «Холодная зимняя ночь. Газон покрылся инеем». Остановилась и перечитала написанное. Предложение ей понравилось, поэтому продолжила. В 11 часов вечера Мелисса была единственной в доме, кто еще не спал. Снаружи послышался какой-то шум. Девушка прислушалась, но звук не повторился. Тиндер по-прежнему спокойно дремал. Собака стала ее сверхчувствительными ушами, поскольку пес прекрасно распознавал все здешние звуки. Яна снова взглянула на написанный текст, а потом удалила этот отрывок. Стоит, наверное, перенести действие романа на лето. Поэтому она напечатала: «Стояла жаркая летняя ночь. Уже 2 часа ночи, но нет ни малейшего намека на спасительную прохладу. Голая Мелисса лежала под простыней. Окно спальни было распахнуто настежь». Да, звучит неплохо. Яна осталась довольна собой. Руки замерли над клавиатурой в ожидании нового прилива вдохновения. Внезапно девушка услышала шум на веранде. Она взглянула на окно и вздрогнула. Тиндер моментально проснулся, насторожился и, глядя на занавески, злобно зарычал. «Что там?» — прошептала Яна. «Оно вернулось спустя 2 суток? Забралось в сад? Или что там происходит?» Девушка попыталась успокоить себя, подумав, что это может быть ежик, крыса или мышь. Датчик освещения выключен. Пока она поднимается наверх и включает его, неизвестный гость, наверное, уже уйдет. Яна отложила ноутбук и села на диван, всем корпусом повернувшись в сторону окна. Тиндер все еще нервничал. Девушка осторожно схватилась за штору и отдернула. На нее смотрела пара глаз. Яна вскрикнула и опустила занавеску. Собака кинулась в атаку, но за окном уже никого не было. Пёс ринулся к задней двери, чтобы его выпустили наружу. Но Яна решила не выпускать Тиндера на улицу. Сейчас это небезопасно. Дрожащими руками она схватила телефон, чтобы позвонить Крису. «Слава богу, вы ответили!» — крикнула она, как только мужчина принял вызов. «Кто-то приходил в сад, подошел прямо к окну и заглянул внутрь». «Вы уверены?» — уточнил Крис. «Да! Разве вы не слышите лай Тиндера? Он хочет броситься в погоню!» «Я скоро приеду. Заприте двери и не выпускайте собаку наружу». «Мне стоит позвонить в полицию?» — спросила Яна. «Нет, подождите меня, потом вместе решим. Я уже в пути». Дрожавшая от страха Яна сходила к задней двери и проверила замок. Затем взяла телефон и решила ждать у главного входа. Девушке казалось безопаснее оставаться в передней части дома, подальше от окна в сад. Тиндер прекратил лаять и прибежал к ней. Что она видела? Непонятно. Только блеск глаз и нечеткий силуэт. Слишком тщедушный для взрослого человека. Ребенок? Да вряд ли. Глаза все же очень похожи на человеческие. Загадка. Жаль, что датчик света был выключен. Яна, пытаясь осмыслить увиденное, в ожидании Криса прислонилась спиной к двери. Тиндер по-прежнему суетился, время от времени порыкивая и поглядывая в сторону задней части коттеджа. Слышал ли он что-то необычное? А может, эти неизвестные вовсе не ушли? Девушка вздрогнула. Их все еще несколько, но она видела только одну пару глаз. Через несколько минут Яна услышала подъезжающую машину. Слава богу. Но она не спешила открывать дверь. «Крис?» «Да». Девушка резко распахнула дверь и чуть не упала в объятия мужчины. «Я была так напугана», — объяснила она. «Спасибо, что пришли». «Пожалуйста, что уж тут. Давайте присядем». Он взял ее за руку и отвел к дивану. «Может, вам что-нибудь налить?» «Нет, лучше не стоит. Я и правда очень испугалась. Оно подошло прямо к окну и заглянуло внутрь. Спасибо, что так быстро приехали». «Я возьму фонарь и посмотрю», — заявил Крис. «Разве это не опасно?» Мужчина ободряюще улыбнулся, а потом сходил за фонарем. Тиндер увязался за ним. «Держите его в доме, а то снова сбежит», — посоветовал Крис. Он взял собаку и посадил на колени девушки, а затем вышел на улицу. «Будьте осторожны!» — крикнула Яна вслед. «Не волнуйтесь!» — отозвался он спокойным голосом. Яна прижала Тиндера к себе, пока Крис закрывал за собой дверь. Собака пыталась вырваться и побежать, но девушка крепко удерживала Тиндера на коленях и поглаживала, чтобы он поскорее успокоился. «Может, мне стоит пойти с Крисом?» — подумала она. «Разве можно быть настолько уверенным, что неизвестные исчезли, и на улице безопасно ходить в одиночку?» Через несколько минут дверь открылась, и в дом вошел Крис. «Никого!» — объявил он. Девушка отпустила пса, который сразу же помчался на кухню. «Хороший мальчик», — обратился к нему Крис, приманивая к себе. «Все в порядке, там уже никого нет». Мужчина снял грязные ботинки и вошел в комнату. Что бы то ни было, но они уже ушли. И вместе с тем вновь проломили дыру в изгороди. Доски теперь разбросаны по саду. Я заеду на выходных и починю. «Они?» — изумилась Яна. «Думаю, их было несколько. Лисы живут в стаях, но охотятся в одиночку». «Считайте, что это лисы?» «Скорее всего. Недавно они снова пытались проникнуть в мой курятник». «Оно не похоже на лису», — объяснила она. «И сегодня днем доски были на месте. Я думаю, что они проникли вечером, пока я находилась внутри». Девушка поежилась. «Думаю, в саду определенно кто-то был, поэтому следует вызвать полицию». Яна взяла телефон. «Значит, вы можете их описать?» — спросил сидевший в кресле Крис. Девушка задумалась о том, что ей все-таки удалось увидеть. «Нет, не смогу. Было слишком темно. Я выключила датчик света. В окне увидела только глаза. Но силуэт похож на тот, который я видела раньше». Крис посмотрел на нее. «Вы уже видели кого-то? Вы и не говорили». «В ту ночь, когда вы вернули Тиндера. Но я не уверена, что это человек. Я не сказала, потому что сама ничего не понимаю. Я даже сейчас не могу сказать, что это такое. Но...» «Но?» — серьезным голосом переспросил Крис, не сводя с нее взгляда. Теперь это казалось смешным. То, что я увидела в прошлый раз, оказалось очень быстрым и ловким, поскольку смогло перепрыгнуть через ворота. Мне тогда показалось, что это был ребенок. Да, это звучит безумно, поэтому я не знаю, — смущенно закончила девушка. К счастью, Крис не стал смеяться и воспринял ее слова достаточно серьезно. Вы, наверное, что-то увидели и испугались. В темноте зрение часто нас подводит. Он посмотрел на Яну поверх открытого ноутбука. Я понимаю, что вам хочется тишины и покоя для написания книги. Но вы не думали о том, что ваше воображение слишком разыгралось? Здесь очень отдаленное место, поэтому вы остаетесь наедине со своими фантазиями. Он старательно подобрал слова, чтобы Яна не обиделась. Это никакое не воображение, но сейчас ей не хотелось спорить. Лицо Криса повеселело, и мужчина предложил: «Может, я смогу облегчить уединение, пригласив вас на ужин?» «Ох, я даже не знаю», — удивленно ответила Яна. «Очень мило с вашей стороны». «Договорились?» — спросил он, ожидая ответ. «Я никому не помешаю?» — поинтересовалась девушка. «Я тут подумала, что вы с Камиллой...» Крис отрицательно покачал головой. «Да, несколько лет назад мы состояли в отношениях, но у нас ничего не получилось. Мы расстались хорошими друзьями. Теперь мы всего лишь друзья. Поэтому не думай о Камилле, если согласишься на ужин», — игриво закончил Крис. Яна улыбнулась. «Хорошо, тогда договорились». «Отлично. Завтра?» — девушка кивнула. «Я заеду в 7 часов, когда приму душ и переоденусь после работы». «Поняла. А что касается гостей, я обязательно заделаю дыру в изгороде. И на всякий случай проверю опушку леса, чтобы ты успокоилась». «Спасибо», —